Человек проснулся внезапно. Так внезапно, словно кто-то силой выдернул его из сна. И еще абсолютно слепого куда-то толкал. Но никто его не выдергивал и не толкал. Было что-то другое, что-то совершенно неподвластное спящему разуму. Постепенно продирая глаза, он стал понимать. Отовсюду поступала вода. Холодная, мокрая вода. «Черт, твою мать!» Только проговорил он и, вставая, стал на ощупь искать свой скарб. Вода тем временем все прибывала. Вот-вот она затопит полностью неглубокий подвальчик, казалось, так надежно укрывший стержни от выброса и страха в ночи. «Какого хрена?» Снова выругался он, подтягивая к себе обрез и рюкзак. Еще где-то здесь должны быть накануне аккуратно разложенные на маленьком стульчике консервы, фляги и пистолет. «Блин, скорее открыть люк!» Который раз проносилось в голове, а рука судорожно рыскала по карманам, выискивая маленький фонарик. «Да куда же он подевался?» Голос отчаянно срывался. Но вскоре вспыхнул свет. Стержень еще удивился. Какой яркий, кажется, фонарик. Тупо усмехнувшись, стоя по пояс в воде, он накинул на плечи рюкзак, подвесил обрез. Теперь было ясно, откуда поступала вода. Вероятно, где-то сверху шел сильный дождь, каких не было давно. А какому-то идиоту очень приглянулось это место под постройку убежища. А самое главное в этой ситуации, какому-то идиоту это место приглянулось в качестве уже готового дома. И черт толкнул его здесь спрятаться. Стержень давно заприметил этот погреб вдали от дорог, окруженный кустами и жестокими аномалиями. Не каждый решится сюда сунуться. Но мать ее, низина сыграла таки свою роль. Все сточные воды пришли сюда. Хотя кто знает, может над ним уже давно раскинулось озеро или встало новое русло какой-нибудь речушки. Кто знает, сколько может выдержать этот громоздкий люк. Устроитель убежища явно знал, на что идет. Хотя, опять-таки, кто знает. Он нырял с головой, стараясь держать руку как можно выше в поисках оставшихся вещей. Холод начинал делать свое дело. Дело начинало знавать. Порыскав еще несколько минут, стержень громко выругался и бросил это занятие. Медленно продвигаясь к лестнице. Через несколько мгновений он уже стоял на ступеньках и толкал люк, уже совершенно не думая ни о чем. Плевать, зона все равно возьмет свою. К чему этот бред? Выжил, достану потом. Он напрягся, пытаясь вытолкнуть люк. В следующий миг на него обрушился сильный поток воды. Но сил стержня оказалось больше, и вскоре он уже вывалился наружу, тут же уносимый прочь грязными потоками. Да откуда же здесь река? На улице была ночь, это можно было сказать определенно. Но откуда река? А аномалия? Черт, меня же несет на аномалии! Он не понимал ничего, ни места, ни действий происходящих вокруг. Даже время казалось неопределенным. Все смешалось в один большой водоворот, перемешивая звездное небо. Темноту, грязь, брызги и страх. Страх перед неизвестностью. В который раз Стержень оказался в таком положении совершенно один, вдали от всех, уже готовый отдать Богу душу. Готовый смириться со всем происходящим. Но, как всегда, элементарно не имеющий возможности сосредоточиться на этом. Как можно успеть принять свою злую долю, находясь в таком положении? Тебя кидает в разные стороны, бьет о камни и подбрасывает вверх сразу после того, как пару раз перевернула и притопила. Вода была везде. Только он выплевывал то, что набивалось в рот, как вода снова попадала в него, пытаясь проникнуть все глубже и глубже. Наконец, стержень почувствовал ослабление водного потока и стал упорно грести руками по размытому травянистому дну. Поток все еще толкал его, но силы его иссякали, в отличие от сил человека. «Сейчас!» – прикричал он куда-то вверх, мысленно радуясь возможности произносить слова. Наконец он различил, какой вокруг стоял. Вода шумела так, как будто где-то недалеко был огромный водопад, скидывающий в пропасть несколько тонн воды в секунду. От этих мыслей стало страшно, и стержень погреб руками, сильнее, куда-то в сторону, стараясь отдалиться от жуткого шума. Он греб и греб, пока наконец не почувствовал, что поток полностью отпустил его. И теперь он полз как червяк, по размытой водой земли. Шум потока оставался где-то позади. Над головой мелькали звезды, чуть отдувал ветерок. Громко дыша, стержень полз по грязи, напоминая какой-то новоявленного мутанта, только родившегося на свет зоны. Добравшись до сухой земли, он хрипло выругался, стянул рюкзак и упал на спину, предоставив себя во всей красе звездного неба. В голове все еще вертелись странные мысли. Откуда такой поток? И что бы все это могло значить? Как всегда, мне какая-нибудь фигня попадается. Он невольно вспомнил тот вертолет, который упал в 5 метрах от него и даже не взорвался. Но лопасти еще долго пролетали перед его изумленным лицом, пока в голову не пришла идея бежать, бежать от греха подальше. Тем временем дыхание становилось ровным, а одежда все плотнее от налившей грязи. Медленно протянул руку, он ощупал свой рюкзак, подтянул обрез и, поднявшись, сел на корточки, расстегивая петли. В рюкзаке были военные свечи, немного консервов, вторая фляга с водой, первая осталась купленной. Аптечки, чистые штаны, которые нашел в тайнике, даже размер был ему. И датчик аномалий, старый, убитый, но кое-как работающий. Также по мелочам в кармашках были болты, камни и гайки. «Как искупался?» Вдруг он услышал негромкий голос сзади. Мгновение хватило, чтобы обернуться и наставить в темноту обрез. «Кто там?» – прошипел он и тут же осекся, удивляясь тембру своего голоса. «Кто там?» – повторил он, стараясь говорить грубее, но вышло не особо. «Не волнуйся, я свой!» Голос приблизился, и стержень различил образ человека, выходящего из темноты. «Свои тут не ходят, к тому же ночью!» Опасливо проговорил он и прицелился в фигуру. «Успокойся, браток, я правда свой. Видел, как ты купался. Хотел помочь, но не смог дойти. Сам чудом не угодил в водоворот. Ты, кстати, чудом спасся». «Водоворот?» Стержень старался не выглядеть удивленным. «Подойди ближе, но руки разведи в стороны». «Хорошо, хорошо», – незнакомец развел руки. «Извини, ствол тебе кидать не буду. Сам знаешь, не начну я это дело, стволы отдавать». Вскоре перед стержнем предстал среднего роста человек, облаченный в грязный камуфляж. Макушку его головы покрывала маленькая шапочка, а на груди приветливо маячил калаш. Не сказать, что незнакомец выглядел браво, но и обратного сказать было нельзя. В тусклом свете вышедшего на прогулку месяца, стержень различил и черты его лица, широкие скулы, большие темные глаза, трехнедельная щетина. Дал бы ему лет 30, но в зоне возраста не имеет значения. «Кто ты такой?» – прошипел стержень. «Зови меня Филк». «Филк, я стержень. Откуда ты здесь?» «А как ты думаешь, стержень? Неужели ты считаешь, что тебя одного потревожила водная стихия?» Сейчас голос незнакомца показался ему раздраженным. Стержень понял почему. «Ты извини, что я так тебя принимаю, но ты же сам понимаешь, не новичок под ним. Проснулся почти под водой, летел в шумном потоке несколько километров. А тут еще и ты». «Несколько километров? Да, тебя парень действительно закрутил. Тут какая штука?» Знакомец присел напротив. «Какое-то новое образование будто вызвало воду из реки, из всех окружающих луж и тянуло в одну точку, где оно уходило куда-то вглубь земли, образовывая огромный водоворот, в котором ты и купался. Сам видел, как ты наворачивал круги, но почему-то воронку так и не угодил. Я сам изрядно промок, пробираясь через воду». «То есть ты хочешь сказать, что все это время я плавал по кругу, бултыхаясь и изворачиваясь? И какая река? Та, что находится в 2 километрах? «Я не знаю, наверное. Может, вода еще откуда-нибудь. Это и не важно. Важно то, что место это теперь опасно. Может, разведем костер?» «А твари? Полно их тут». Сержень смутился. «Веришь? Нет. Я уже час хожу тут. Ни одной не засек. И как сдул отсюда». Филк удивленно поднял брови. «Странно, странно. Тогда так, разводим костер, ты стережешь округу, я сушусь, потом наоборот». «Договорились. Тогда я наберу горючего, а ты пока приготовь запал». Смехнулся Филк и ушел в темноту. «Странный он», — подумал стержень. «Один, ночью, мокрый, а я сам. Но сам-то я. Ясное дело. Он, стоит ли ему доверять? В зоне нет странного, и зона всегда берет свое», — словно успокоил себя стержень. Прошло еще несколько минут, но Филк так и не появился. Ни звука не было слышно вокруг, лишь вдали шумел водоворот. Ночь тем временем полностью вступала в права. Тучи расступились, и над головой раскинулось полноценное звездное небо, что бывает довольно редко в зоне. Стержень на мгновение даже залюбовался этим зрелищем. В тот же момент он услышал легкий хруст совсем рядом и, смотревшись, увидел Филка. «Каков тип, двигается почти бесшумно», — отметил тогда про себя стержень. «Фил, давай уже быстрее», — прокричал он. «Тихо», — прошептал тот в ответ, и так же, кормчись, приблизился к стержню. Там контролер. Ты что, их видишь в темноте? БНВ. Коротко ответил Филд. Он нас заметил? Ты смеешься. Или, может, видишь, как кто-то из нас стал ходуном? Надо уходить. Притом медленно. Кто обычно окружает контролера, а? Зомби? Много? Я не знаю, откуда это все взялось. Может, его что-то призвало сюда. Одно ясно. Медленно, но тихо собирай вещи, сваливай. Стержень потянул рюкзак, собрал все в кучу и затянул петли. Я готов. Так же шепотом проговорил. Двинули. Фил жестом указал путь. Они крались на курточках около часа, стараясь миновать заболоченную местность. И то и дело останавливались, когда Филд осматривал местность КНВ, а стержень обследовал округу на предмет аномалии. Вокруг тихо, наконец произнес Филд. Знаю недалеко одно местечко, старый дом с отличным закрывающимся чердаком. Пересидим там до утра. А выброс был? Ты его что, проспал? Молодец, парень. По мне так выброс и стал причиной этой воронки. Да и мутанты ушли к границам. Верно. А ты еще удивляешься таким вещам? Не сколько удивления, сколько желания понять. А не одного ли это поле ягоды? Блин. Фил почти раздраженно плюнул. Ты не бесись, не свойственно подтормаживай. Граната рядом упала полгода назад. Стержень сказал это спокойно. И как ты тут вообще ходишь, брат? Меня, помню, как-то шандарахнуло. Засели мы когда-то в КПП. Обстреливали нас. Так вот, один молодчик пальнул по нам с РПГ. Двое сразу стены мозгами украсили. А я лишь упал и видел, как рябит воздух, и все. Потом 2 года не мог ходить нормально, не то что в зону. Ну, может, мне больше повезло. Ухмыльнулся Сержий. Только сейчас он различил на груди Филка знакомую нашивку. Да, я из долга, сухо проговорил Филк. Видно, заметил направление взгляда стержня. Только не спрашивай, почему я один и как меня сюда занесло. Решусь, сам расскажу. А пока ни слова. Он сделал паузу, остановился, посмотрел в ПНВ и произнес. Почти пришли. Идя друг за другом, аккуратно ступая и осматривая местность, они подошли к одноэтажному одиноко стоящему домику, окруженному высокой травой и редкими деревцами, скорее всего яблонями. Стой! Филд стал тихо шептать на ухо. В доме часто находит приют твари, так что будь предельно осторожен. Я знаю планировку, потому пойду первым. Следуй за мной, шаг в шаг. Чуть какая дрянь, стреляй не думая. Фил, не первый день в зоне. Не первый, не значит не последний. Он сухо ухмыльнулся. Они медленно подошли вплотную к дверному проему. Никакой двери, конечно, речи быть не могло. Внутри было тихо и жутко темно. Если на улице свет был хоть какой-то, рождаемый звездами и молодым месяцем, то в доме была непроглядная завеса тьмы. Филк шагнул первым. Конечно, ему хорошо, видно все. Думал про себя Стержень. Надо себе такую штуку раздобыть, если вылезу отсюда. Стержень шел за ним, чуть касаясь доверенности его спины. Вокруг было тихо, лишь хруст из-под ног разбавлял мертвую тишину. Вдруг Фил резко остановился, стержень уткнулся его в спину. «Там!» – прошептал он. «Что-то в комнате медленно движется. Даем задний ход, брат». Они также медленно пошли назад, благо не было поворотов, и можно было на ощупь идти спиной вперед. «Ну, я так и знал. Спокойно эта ночь не закончится». Стержень хотел развернуться и бегом рвануть отсюда. До того его напрягала эта тишина в полной. В тот же момент что-то упало с диким грохотом рядом с ним. Что-то стояло себе, стояло у стены. А проходя мимо, он задел это, и оно упало. Да упало с таким шумом, что казалось, проснуться мог даже гигант где-нибудь в ЧАЭС. И уже, наверное, мчится сюда, как и все остальные упыри. Поток холодного потока хлынул по спине стержня при этих мыслях. «Бежим!» – отвечал Фил. В тот же миг оттуда, откуда не только что пятились задом, раздался страшный рев, перемежающийся с неким подобием человеческого крика. Через мгновение Филки и стержень выскочили на улицу. Раздался легкий щелчок, и стержень услышал, как по полу дома покатилось что-то маленькое и тяжелое. «Ложись!» – прокричал Фил, упав на спину и направил автомат в сторону в поле. Стержень последовал его примеру. Раздался взрыв, что-то снова взревело, шум движения на миг затих, но тоже снова возобновился. «Твари! Устроили тут гнездо!» – кричал Фил, снимая еще одну гранату. Но кинуть он ее не успел. В тот же миг из проема выскочил две твари, сильно напоминающие человека, успешно научившегося двигаться на четвереньки. «Снорки!» – лишь прикричал стержень и пальнул дуплетом в одного из них. Тут же раздалась нескотня калаша Филка. Стержень видел, как один из снорков отлетел к стене, а второй взрывев кинулся к ним. Судорожно вытягивая патроны, стержень надломил обрез. Хватило нескольких секунд, чтобы посланные Филком в снорка пули разбавились картечью со стволов стержня. Снорк по инерции прокатился по траве и затих. Оба сталкера тяжело дышали, все еще держа стволы наготове. Ты сталкер, каждый день должен ждать смерть. Каждую секунду должен знать, что можешь умереть в следующую. Но все же, как ни пытайся привыкнуть к этому всему, не у всех это получается идеально. Всегда найдется такой момент, когда попадаешь в невероятный ступор. И все вокруг будто ходит ходуном. «Откуда они тут?» – вешая на место гранату, проговорил Фил и поднялся на ноги. «Отродясь их тут не было. С клешком это не в их манере». «Да, странно», – вставая, пробурчал стержень. «Ничего странного. Зона опять преподносит сюрпризы». Сейчас Фил стоял, вытянувшись на весь рост, повесив руки на автомат, задумчиво вглядывался в проем. Стержень отошел чуть в сторону. «Есть курить, Фил?» «Лови!» Фил достал из нагрудного кармана пачку и кинул стержню. В тот же момент, непонятно как, выживший снорк сделал рывок и вцепился в Филка. Все произошло настолько быстро, что стержень тупо стоял и смотрел, как его недавнего товарища грызет мутант. Когда секунды оцепенения прошло, он в два шага подскочил и всадил в голову твари заряд дрожи. Его обдало брызгами гнилой крови. Мутант отвалился в одну сторону, а до этого стоящий на ногах Фил в другую. Всадив еще один заряд в труп снорка, стержень подскочил к Филу, тварь цепилась тому прямо в шею. Все было страшно изуродовано. «Стержень!» – прохрипел Фил, кашляя кровью. «У меня в рюкзаке флешка. На ней зашифрована информация. О чем, не знаю, но эта штука очень важна. Отнеси ее придурку Клаусу на базе долга. Только он разберется, чтобы наших тебя пропустил. Покажи им это». Он достал пластиковую карту. «На ней записано все произошедшее». «Да, хорошо, Фил, потерпи. У меня есть аптечка, сейчас помогу». «Не поможешь уже, Снежень. Слушай дальше. Ты должен отвезти флешку. От этого зависит многое. Не зря я потерял всех своих парней. Не зря!» Он снова закашлялся. «Пройдешь метров 100 от этого дома на север, то перелеск. Найдешь засыпанные ветками старый запорожец. Далее достанешь мой навигатор. Загрузишь карту и найдешь базу долга. Слышишь, Сержи?» Фил ухватился за ворот стержня и приблизился вплотную. Глаза его расширились. Казалось, он вложил максимум сил в это движение. Но следующий миг обмяк и затих навсегда. Стержень отпустил, закрыл ему глаза и встал, одновременно открывая пачку сигарет. «Вот ты какой, Фил! Не просто оказался гусь!» — закурив, думал Фил. «Мир тебе, сталкер!» — произнес он, снимая с него автомат. ПНВ, гранаты и запасные рожки. В рюкзаке он обнаружил два саморазогревающихся пайка, простую аптечку, навигатор, сухие новые носки. Какая странность. Две коробки патронов. Но где же флешка? Он уже перерыл весь рюкзак, когда вдруг рука наткнулась на что-то твердое в подкладке. «Ага, вот ты где!» — радостно произнес он, извлекая маленький ценный предмет. Где-то недалеко зашелестели кусты. «Твари на подходе», — подумал он. И еще раз, посмотрев на тело недавнего товарища, он взял вещи, нацепил ПНВ и смело двинулся в дом. Не стоило затягивать, нужно было прятаться. До утра еще часа 4 как минимум, а оставаться здесь опасно. Уверенный в том, что никого в доме уже быть не может, стержень лихо шел по коридору в ту сторону, куда недавно вел его Фил. Где-то здесь должна быть лестница на чердак, спасительный чердак. В это время что-то зарычало на улице, хорошо было слышно. «Пришли полакомиться, твари», — судорожно передернувшись, подумал стержень. И вот за поворотом он увидел маленькую лестницу. взбирающуюся к потолку. Венчал лестницу небольшой закрытый люк. Вмиг поднявшись по ступенькам, стержень ткнулся в люк. Тот легко поддался, и вскоре сталкер расстелился на грязном полу чердака. Если бы не ПНВ, он бы не увидел тяжелую наковальню, так предусмотрительно положенную кем-то рядом с люком. Вмиг перетащил его на нужное место, он успокоился и пригляделся. Ближе к одной из стен, прямо за дымоходом, он увидел неплохой лежак и какой-то скарб. Даже странно, что сюда никто не залез. Стержень подполз за трубу, уселся на лежак и разложил принесенные с собой вещи. Нужно было нормально разложить вещи. Да и поесть было бы неплохо. Он выгрузил все из рюкзака и стал раскладывать. Переодев штаны и носки, он почувствовал себя намного лучше. Затем, сформировав нормальный походной рюкзак, он принялся за еду. Достал флягу и поег Филка. Отличное сочетание. Поев и немного согревшись, очистил ботинки и куртку, натянул на голову капюшон и проверил оружие. Свой ствол он знал хорошо, но калаш Филка был не в лучшем виде. Но все же исправно работал. Стержень загрузил навигатор и принялся сверять свои расчеты с картой. Путь определенно лежал на север, было ясно. Оставалось дождаться до утра и аккуратно добраться до машины. А там до дороги недалеко. Главное не забыть поставить «да» в режим скорости. На улице то и дело раздавались характерные звуки ночи. Под эти самые звуки стержень устроился на лежанке и провалился в жуткий сон сталкера. «Послушай, стержень», — слышал голос. «Ты, вероятно, дурак, раз идешь туда один. Сам подумай, ведь одиночки не выживают в зоне. Ты не вернешься, сталкер». Далее смех, только смех. Стержень вскочил с лежака, сквозь щели дома внутрь проникал дневной свет. Он огляделся, все так же, как и он видел ночью через ПНВ. Тяжелая штука лежит на крышке люка, автомат и обрез под рукой. Недалеко лежит рюкзак, какой-то мешок в углу. Мешок в углу? Стержень насторожился. Я ведь совсем забыл про него. Что в нем может быть? Он привстал и, наклоняясь под скатами крыши, подошел к мешку. Аккуратно подняв его, он поразился его легкости. Стержень начал вытряхивать его. Оттуда повалились явные предметы одежды. Камуфляж вполне себе неплохой, почти даже новый. Радуясь находке, он прикинул его на себя. Никаких знаков отличия. То, что надо, впору. «Везет же мне», — подумал он и стал стягивать с себя ботинки. Вскоре он уже стоял облаченный в новую одежду, снаряженный двумя стволами и с набитым рюкзаком. Оставалось добраться до машины и надеяться, что она на месте и работает. Аккуратно, стараясь не шуметь, он отодвинул наковальню и открыл крышку люка. Спускался он быстро, но далее по коридору двигался предельно внимательно, вглядываясь в каждый закуток дома. Навстречу ему двигался освещенный солнцем выход. Без приключений, выйдя из дома, стержень, как и предполагал, не обнаружил тело Филка. «Зона взяла тебя, сталкер. Мир тебе», — проговорил он и двинулся на север. Включив датчик аномалии и двигаясь предельно аккуратно по высокой траве, стержень вскоре дошел до небольшого перелеска. Где-то здесь должна быть машина. Там дальше должна быть дорога. Если двигаться медленно, можно избежать роковых встреч с аномалией. Вообще автомобиль не транспорт для зоны. Зона вообще не любит транспорт. То и дело, казалось, даже такие недосягаемые штуки, как вертушки, падают то там, то сям. Откинув все плохие мысли прочь, он углубился в заросли и тут же, как нарочно, уткнулся во что-то железное, хорошо прикрытое веткой. В течение 5 минут, раскидывая укрытие, он влез внутрь. Машина представляла себе некое подобие старого запорожца. Крыша была вырублена напрочь. Пассажирское сиденье отсутствовало. Стекол, кроме треснутого лобового, не было. Но был руль, педали и рычаг переключения передач. Правда, не было ключа, но зачем ключ, если нет замка? Соединив свистающие из-под рулевой колонки провода, стержень услышал хлюпающий звук мотора, готовый вот-вот затихнуть. Аккуратно надавив на педаль газа, он вроде как стабилизировал работу двигателя. Посидев еще немного, прогревая двигатель, он включил первую передачу и с треском двинулся сквозь кустарники. Судя по карте, до базы долго около 10 км на север. Оставалось встать на дорогу и проскочить мимо разных препятствий, не попасться вертолетом, бандитом, аномалиям, мутантом. Господи, для чего мне все это? Я, наверное, и вправду дурак. Одиночки не выживают в зоне. Ты, может, такие глупые, как я. Он пересек поле, датчик аномалии молчал, лежа между ног. Вскоре показалась дорога. Запорожец пер хорошо. Но смущало одно, либо датчик топлива был сломан, либо вот-вот кончится бензин. Несмотря ни на что, он все же вырулил на старую асфальтовую дорогу. То тут, то там были глубокие выбоины, которые он старался бежать как можно дальше. К тому же ДА начинал нервно пищать при приближении к ним. Прошло около 20 минут, как стержень выехал на дорогу. Все шло спокойно. Где-то вдалеке он видел стаи слепых псов, и не более того. Может быть, у зоны выходной, подумал он, как вдруг раздался несильный хлопок, и машина начала зарываться носом в дорогу. В следующий момент, потеряв управление, стержень вместе с запорожцем оказался в глубоком кювете. Слегка ударившись с головой обо что-то в машине, стержень открыл двери и выпал на землю, вытянув свой рюкзак и оружие. ДА найти не удалось. Куда он делся, стержень понять не мог. Вдруг рядом раздался характерный стук. Кто-то стрелял по машине с глушителем. Стержень прокатился по земле, подальше запорожца и затих. Но небольшие хлопки по земле со всех сторон объясняли: не шевелись, лучше не шевелись. Стержень лежал, не двигаясь, около 10 минут, как услышал шаги неподалеку. Из-за придорожных кустов вышли двое. Один из них нес СВД с глушителем. Двое подошли к нему, направив на него стволы. На груди отчетливо видны были знаки отличия клана Долг. «Дошел», – проговорил стержень и поднял руки. Двое вели стержня по недавно вытоптанной тропинке среди высокой травы и резких кустарников. При знакомстве стержень сразу сказал, кто он и что несет. Двое тоже сухо представились, подозрительно оглядывая его форму. Тот, что был со СВД, назывался Свитчем, а второй нес собака и звался Торф. «Где ты взял эту форму, парень? Неужели ты наивно полагал, что в форме свободы спокойно пройдешь на базу долга?» – сурово произнес Торф. «Какая свобода, парень? Я нашел этот костюм, честно». «Ага, а карту свою тебе Филк отдал», – недоверчиво проговорил Свитч. «Парень, мне просто нужен Клаус. Нужна форма. Я могу ее снять, не вопрос. Я обещал Филку доставить информацию Клаусу. Он сказал, это важно». «Откуда ты такой наивный, блин?» Торг остановился и посмотрел в лицо стержня. «Недавно в зоне?» 2 года, но сюда никогда не заходил». «Хе, 2 года. Да кто же в годах зону считает?» Чуть не зажал Свитч. Стержень удивленно посмотрел на него. «Ладно. Почему-то мне хочется тебе верить», – продолжал Торф. «Как придем на пост, дашь мне карту Филка, если она действительно у тебя есть». «Да вот же она». Стержень потянулся в карман. «Руки!» – закричал Свич и приставил к голове длинный ствол. «Я же сказал, как придем, так и дашь. Недолго осталось идти. Как все вовремя, но все как всегда вовремя». «Ребят», – снова заговорил Стержень, – «а вы что-нибудь слышали о водовороте?» «В каком водовороте?» – оба заинтересовались. «Там южнее Филк назвал это новым образованием. Большой водоворот. Собирает воду с округи и несет в одну большую дыру. Я сам чуть в него не попал». «Когда ты это видел?» «В общем, вчера. Точнее, ночью». «Ночью?» – Торф задумался. «Необычный был выброс. Я говорю, после него зона сильнее, чем обычно, изменилась. Теперь еще и воду из земли вытягивать научилась». «Вытягивает воду?» «Торф, что ты несешь? Откуда такие выводы?» Свич удивленно моргал глазами. «Оттуда!» Тупо вперевшись в него, ответил Торф. «Значит так, стержень», — начал говорить Торф, когда все трое пришли на блокпост. «Тебе по-любому нужно снять эти шмотки. Далее ты дашь мне карту Филка, я ее смотрю. Если там есть информация про тебя, ты идешь к Клаусу. Если же там ни слова, я тебя убиваю прямо сейчас и прямо здесь. Прямо вот этим стволом. Ты понял? А пока переодевайся. Есть во что?» «Ага», – сглотнув ком, ответил стержень. Переодевшись в то, что он зачем-то взял с собой, он сидел и курил, ожидая своей участи, когда в помещение вошел Торф. «Переоделся?» – почти сурово произнес он. «Пошли». «Куда?» Стержень же готов был ко всему. «Клаус». Они вышли из жалкого здания блокпоста и двинулись по тропе к какому-то большому объекту, похожему на старый завод. Ты с Клаусом говори осторожно. Странный он. Поговаривай с Изловым и Яшкалсом. А недавно пытался подобраться к Бюрову. Но тот оказался несговорчивым. Еле спасли Клауса. Честно признаться, терпим мы его любовь к мутантам и дерзости. Просто терпим. Потому что нужен нам Клаус. Только он способен расшифровать все коды военных и ученых. Плюс ко всему, только ему мы обязаны. Нашей системой записи и личными картами. Типа той, что мне дал Филк? Да. У каждого из нас в костюме встроено особое устройство, разработанное Клаусом. Оно позволяет считывать такие показатели, как сердцебиение и температура тела. Включать цифровую аудиозапись, происходящих с бойцом событий. Так мы узнаем, что и произошло с тем или иным нашим человеком. Ты уже карты это почти не бери, а информацию, находящуюся на ней, можем прочесть только мы. И давно у вас такая система? Если бы давно. Они подошли к зданию, но встречу им вышло двое. Торф обратился к ним. Слит, гора, на посту один свич, поторопитесь. Да, идем, идем уже. Сурово посмотрели на меня, ответили те. Они прошли внутренний КПП и двинулись по дороге вдоль забора. Повсюду то и дело вставали бойцы долго. Но находились и те, которые просто стояли и курили, провожая остальных осоловевшим взглядом. «Пришли», — сказал Торф, когда они подошли к двери в одном из зданий. «Передавай привет Клаусу». Торф распахнул перед стержнем дверь и выжидательно встал. Стержень не заставил ждать и тут же прошел внутрь. Дверь закрылась за ним, и он оказался в полумраке. «Ну, проходи». «Чего встал?» — услышал он голос. «Клаус?» «Фигаус, иди сюда, обыщу тебя и встретишься с Клаусом». «А-а-а!» Стержень подошел на голос и увидел стоящего неподалеку Долговца. «Нет у меня оружия, ваше уже все забрали». «Забрали, знаю, но такой порядок. Радиацию-то они у тебя не забрали». «Какую радиацию?» «Обычную». И Долговец начал сканировать стержень дозиметром. «Свободен», — произнес наконец он. «Зайдешь в эту дверь, спустишься напролет ниже и постучишься в дверь. Там и будет Клаус». «Спасибо». «Да пожалуйста». «Какой приветливый парень», — подумал Стержень. Подойдя к двери, в неясном освещении он увидел лестницу и направился вниз. Найдя дверь пролетом ниже, он тихонько постучал. «Войдите». Стержень аккуратно потянул на себя дверь и вошел. Внутри было намного светлее, чем на лестнице. Он стоял в довольно просторном помещении, разделенном несколькими невысокими перегородками. Повсюду стояла компьютерная техника. По стенам тянулись провода. Вдруг из-за одной из перегородок показалась голова в очках. «Ты Стержень?» — спросила голова. «Да». «Ну иди сюда, не стой там, оторвешь еще что-нибудь». Откинув все предрассудки, Стержень прошел туда, куда его звала голова. Обойдя несколько перегородок, он попал в огромное рабочее пространство Клауса. Комнатка была не больше, чем 3 на 3. На столах у всех стен стояли компьютеры. А на стуле, лицом к нему, сидел человек приятной наружности. Немного длинные волосы, небритость, очки, растрепанная одежда и в то же время умный взгляд пытливых глаз. Таким сразу и предстал перед стержнем Клаус, разгромочив цифровой экипировки клана Долг. «Мне сказали, что ты принес информацию от Филка, так? Он тебе что-нибудь передал?» Вместо приветствия начал долговец хакер. «Да, он передал мне флешку. Сказал, только ты сможешь разобраться в том, что там записано». «Ага, как всегда, только я. Только Клаус во всем разберется». Безвылазно сидя в своей конуре. «Тебя не выпускают?» «А то я какое дело?» «А чего ты тогда разнылся?» «Мне то какое дело, разберешься ты или нет. Я принес, отдал, все. Я выполнил обещанное». «Ладно, ладно, тихо, парень. Стержень, ведь так? Присядь, скажи, где ты встретился с Филком?» Успокоившись, начал говорить Клаус. «Южнее, километры в 10 отсюда». «Ага, значит так. Отлично. Значит, он нашел его. Замечательно». Начал говорить Клаус. «Он был один? Что он говорил?» Он снова обратился к Стержню. «Да ничего, он больше не говорил. Сказал только отдать тебе флешку, взять карту». «Точно карту? Где?» «Этот Торф на посту забрал». «Эх, вот...» Клаус переехал на стуле в другой угол комнаты и взял в руку рацию. «Торф, вызываю Торфа». «Да, Торф, слушай». Торф, это Клаус. Принеси мне, пожалуйста, карту Филка. Подождешь 10 минут? Окей. Так, ладно, подождем. Клаус снова переехал к компьютеру, посмотрел, что там принес Филк. Он вставил флешку в порт компьютера и полностью погрузился в чтение, абсолютно не замечая того, что происходило вокруг. «Так, так, замечательно!» — вдруг прокричал Клаус после нескольких минут полнейшего молчания. «Он нашел его, ты понимаешь, сталкер, он нашел портал в центре! Или не он, неважно кто, но они нашли его, и здесь полная информация! Ай, молодец, Филк!»